Часть вторая. Тень прошлого. Глава пятая. Клетка. Жос Ролар поддержал коня и протянул руку. «Вот и Бургос», — сказал он, — «и ночь близится. Ну что, остановимся?» Нахмурив брови, Катрин изучала распластавшийся у ее ног город. После бесконечной пустыни, неуютного и обледенелого плато, выметенного ветрами, после огромных пространств линяло-желтого цвета, столица Кастильских королей ее разочаровала. Большой серо-желтый город, огороженный крепостными стенами того же цвета, над которыми угрожающе возвышался замок-крепость. Ничего примечательного. А однако не совсем так. Какая-то гигантская постройка вся в гирляндах лесов, выглядевших кружевом, вся в резьбе, как драгоценное украшение, в сумрачном вечернем свете, казавшаяся янтарной, рыжей, будто наседка, прятала под себя город. Это был собор. У подножия крепостных стен, под двойным стрельчатым сводом моста, река медленно несла свои грязные воды. Все это создавало мрачное впечатление. Было холодно и сыро. Катрин поглубже запахнула тяжелый плащ, удобный для верховой езды, пожала плечами и вздохнула. «Нужно же где-то остановиться. Едем». В молчании оба всадника поехали дальше, спустились по отлогому склону холма, добрались до места, в конце которого между двумя круглыми зубчатыми башнями открывались ворота Санта-Марии. Был рыночный день, и на мосту царило столпотворение. Крестьяне с лицами кирпичного цвета, заросшими черными бородами, с широкими щеками и низкими лбами, одетые в козий и овечий мех. Женщины в шерстяных красных или серых платьях, многие из них несли на покрытых шалью головах глиняные кувшины или ивовые корзины. Нищие в лохмотьях, босоногие дети с горящими глазами. Над толпой возвышались всадники, ослы, мулы, грубые телеги и повозки, среди которых иногда попадался вынужденный идти тем же шагом благородный посыльный какого-нибудь идальго. Катрин со своим спутником смело влилась в это столпотворение и пустили лошадей шагом. Живописное мельтешение крикливой пестрой толпы не привлекло внимания Катрин. Ее не заинтересовали эти женщины, которые, стоя на коленях у берега реки, занимались стиркой. Оттуда слышались громкие крики и плеск воды. Они мыли привезенную с высокого плато овечью шерсть, полоская ее в желтой воде Арлансона. Со времени своего бегства глубокой ночью из богадельни в Рансевале молодая женщина не интересовалась дорогой, по которой проезжала. Ее занимало только количество лье, которое все еще отделяло ее от Гренады. Ей хотелось, чтобы у ее лошади выросли крылья, чтобы она стала стальной, как и она сама, Катрин, и чтобы не возникало надобности в остановках. Но как-никак, а ей приходилось считаться с усталостью лошади, с изнеможением своего тела, хотя каждый истекший час простоя казался ей нестерпимой пыткой. Ревность, разбуженная в ней рассказом Фортюны об измене Арно, не давала ей ни сна, ни отдыха. В пылу этой ревности Катрин поочередно приходила то в ярость, то в отчаяние, и это удваивало усталость от дороги, изнуряло. Даже ночью, за те несколько часов, которые она просто вынуждена была посвящать отдыху, она не раз просыпалась вся в поту, слыша слова любви издалека, эхом долетавшие до ее слуха. Тогда она вставала, выходила на свежий воздух и ходила до тех пор, пока ее вскипавшая кровь не охлаждалась. Наутро с сухими глазами и сжатыми губами она опять ехала вперед и никогда не оборачивалась. Ни разу она не вспомнила о тех, кого оставила за собой, или о возможном преследовании. Разве ее интересовали Ян ван Эйк, герцог Филипп Бургундский, или даже эта нескладная и мужественная Эрмингарда де Шато-Вилен? Ее мир отныне ограничился семью буквами, из которых состояло слово «Гренада», и Жос Ролар, странный оруженосец, которого она себе взяла, рабски подражал тому, как вела себя его хозяйка. Он пообещал ей привести ее в королевство мавританских султанов и держал слово, не пытаясь разбить панцирь молчания, которым окружила себя Катрин. Переступив ворота Санта-Марию, оба путника оказались на площади, вымощенной большими круглыми булыжниками и с трех сторон окруженной домами с арками. С четвертой стороны на нее выходил сам собор. Там тоже толклись люди вокруг крестьянских лотков. Крестьяне сидели прямо на земле перед своим товаром. Вереница монахов, во весь голос тянувших песнь во славу Божию, шла в собор вслед за хоругвью, и там и сям группами подвое-потрое среди толпы бродили солдаты или альгвасилы. «Дальше есть приют для паломников, Санта-Лесмес», — произнес Жос, обернувшись к Катрин. «Хотите туда пойти?» «Я больше не участвую в паломничестве», — сухо ответила Катрин. «А вот там я вижу постоялый двор. Поедем туда». И действительно, в нескольких шагах от путников, под городской крепостной стеной, в арке из почерневшего дерева, виднелась низкая дверь и постоялый двор трех королей. Катрин спешилась и решительно направилась туда. Вслед за ней пошел и Жос, который вел за собой на поводу обеих лошадей. Они уже было собрались войти на постоялый двор, когда вдруг шумная, но относительно мирная толпа словно вскипела морским прибоем и кинулась к городским воротам, издавая угрожающий рев. Этот взрыв человеческих чувств оказался таким сильным и диким, что ему удалось пробить густой туман безразличия, которым окутала себя Катрин. «Что это с ними?» — спросила она. «Не знаю. Думаю, они ждали какого-то зрелища. Может быть, это король возвращается в замок? Если только это...» — вздохнула Катрин, которую королевские пышные празднества интересовали еще меньше, чем все остальное. Между тем она не вошла на постоялый двор. Медленно она вернулась к воротам Санта-Марии, откуда только что выехал удивительный кортеж, перед которым теперь теснилась толпа. Трясясь на неровных булыжниках, с трудом продвигалась вперед грубая крестьянская повозка, окруженная группой всадников с копьями. На повозке стояла клетка из больших деревянных планок, скрепленных крепкими железными охватами, а в клетке находился человек на цепи. Человек выглядел какой-то почти бесформенной массой. Он не мог выпрямиться во весь рост в маленькой клетке. Он сидел, спрятав голову в руки и упершись локтями в колени, стараясь защитить себя от всякой дряни, которую бросала в него со всех сторон злобная толпа, призывая смерть ему на голову. Кочерыжки, лошадиный помет, камни непрерывным дождем летели в клетку. Но человек не двигался. Он был так грязен, что невозможно было понять ни настоящего цвета его волос, ни цвета кожи. Его покрывали серые от грязи лохмотья. На голове можно было разглядеть ужасный след от еще свежей раны. Толпа выла все с большей силой, и охрана вынуждена была применить копья, чтобы отталкивать людей, рвущихся к клетке. Пораженная Катрин смотрела на эту картину насилия, не в силах оторвать от нее глаз. В ней волной поднялась жалость к этому несчастному, ведь он оказался в таком вызывающем сострадании положении, окруженный злобной толпой. «Бог мой!» — прошептала она, рассуждая вслух. «Что же такого сделал этот несчастный?» «Не расходуйте зря вашу жалость, молодой господин», — заметил рядом с ней медлительный голос с сильным германским акцентом. «Это один из проклятых разбойников, которых полным-полно в горах. Ока, к востоку от города. Они же, кровожадные волки, воруют, грабят, жгут и заставляют своих пленников умирать в ужасных муках, если те не могут им заплатить». Удивленная Катрин повернулась к человеку, который только что с ней заговорил. Это был мужчина 40 лет с открытым и энергичным лицом, которое украшала шелковистая светлая борода и пара чистых, голубых, правдивых глаз. Он был крепким и высоким. Искренняя улыбка, с которой он на нее посмотрел, понравилась Катрин. «Вы говорите по-французски?» — спросила она. «Я говорю довольно плохо, простите», — произнес человек, рассмеявшись, — «но понимаю очень хорошо. Меня зовут Ганс из Кёльна, и я осмотритель над каменщиками и плотниками на строительстве собора», — прибавил он, показывая на леса, венчавшие здание. «Из Кёльна?» — удивилась молодая женщина. «Что же вас занесло так далеко от ваших краев?» архиепископ Алонсо де Картахен, с которым я встретился в Бале, когда там шел консилиум, вот уже 3 года тому назад. Но и вы тоже не испанец». Легкая краска покрыла щеки Катрин. Она не предвидела такого вопроса в упор и не подготовилась к ответу на него. «Меня зовут Мишель де Монсалви», — произнесла она поспешно, постаравшись соответствовать своему мужскому костюму. «Я путешествую в сопровождении моего оруженосца». «Говорят, что путешествия воспитывают молодежь. И, надо сказать, глаза у вас не холодные, или же просто вы новичок, ибо в этой стране ничего нет приятного. Природа здесь суровая, люди полудикие». Он остановился. Толпа вдруг смолкла, и настала такая глубокая тишина, что послышались стоны, которые издавал посаженный на цепь человек в клетке. Вслед за всадником с суровым выражением лица и одетым в черное, который ехал на сильном андалузском коне, появился отряд альгвасилов. В свете факелов лицо черного всадника неприятно поражало неумолимой жестокостью. Медленно, среди уважительного молчания толпы, он ехал к клетке. «Это городской судья, алькальд по уголовным делам, Дон Мартин Гомес Сальво», — прошептал Ганс, и в голосе его звучало некое опасливое уважение. «Ужасный человек! Под видимостью высокомерного и спесивого человека в нем кроется еще большая дикость, чем та, которой отличаются бандиты в горах Ока». На самом деле толпа расступилась перед ним с поспешностью, которая обнаруживала страх. Альгвасилам его свиты вовсе не пришлось прибегать к работе копьями, так как народ, видимо, вполне охотно увеличивал, насколько мог, расстояние между собою и этим опасным представителем власти. Все тем же ходом Дон Мартин Гомес Сальво объехал вокруг клетки, потом выхватил шпагу, ткнул острием в узника. Человек на цепи поднял голову, показал лицо, заросшее грязной бородой, на котором слиплись длинные волосы. Еще не понимая, почему, Катрин вздрогнула и, словно магнитом привлеченная к нему, прошла несколько шагов. Среди установившейся тишины послышался голос узника. «Пить хочу», — лепетал он по-французски, — «пить». Он выкрикнул последнее слово, и его крик покрыл тот, что с непреодолимой силой вырвался из горла Катрин. «Готье!» Она узнала голос своего утерянного друга. Теперь она видела его лицо. Безумная радость всколыхнулась в ней, заставив даже забыть трагическое положение этого посаженного на цепь человека. Она захотела броситься к нему, но тяжелая лапа Ганса обрушилась ей на плечо, пригвоздив к месту. «Держитесь спокойно ради Христа. Вы что, безумец? Это не бандит, это мой друг. Оставьте меня в покое». «Дама Катрин, умоляю вас», — вступил в разговор Жос, удерживая ее за другое плечо. Ганс привскочил. «Дама Катрин?» «Да», — в гневе вскричала Катрин. «Я женщина, графиня де Монсалви. Но разве вас это как-нибудь касается?» «Даже очень. Более того, это все меняет». И без церемонии и обходительности смотритель строительных работ Бургосского собора схватил Катрин, сунул ее себе под мышку, как простой сверток, приложил широкую ручищу ей ко рту, чтобы помешать молодой женщине кричать, и таким способом унес ее к низкому дому, расположенному за стеной собора, дверь которого он просто толкнул ногой. «Идите за нами с лошадьми», — бросил он Жосу, бросаясь сквозь толпу. Толпа не обратила никакого внимания на них. Все взгляды были обращены на алькальда и узника. Проходя через площадь, Катрин услышала, как высокий чиновник презрительным голосом отдал приказы, но она их не поняла. Она только уловила шепот удовлетворения, который пробежал по толпе, и вздох, почти сладострастный вздох, который вырвался у всех из груди. Народы всех стран походят друг на друга, и Катрин догадалась, что алькальд, отдавая приказы, должно быть, обещал им особо приятное зрелище. «Что он сказал?» — захотела она крикнуть, но рука Ганса душила ее. Он ее не отпускал. Войдя в широкий темный коридор, немец обернулся к Жосу, который вошел за ними. «Закройте дверь», — приказал он, — «и идите сюда». Коридор выходил на внутренний двор, где громоздились каменные глыбы, и под крытой галереей виднелись только начатые статуи. подвешенный к опорному деревянному столбу чугун с огнем, скудно освещал место вокруг себя, отбрасывая светлый след до истертого края древнего римского колодца, зиявшего посреди двора. Придя туда, Ганс указал Жоссу на другой столб, где можно было привязать лошадей, и, наконец, отпустил Катрин, без особой мягкости поставив ее на ноги. «Здесь», — произнес он с удовлетворением, — «вы можете кричать, сколько вам захочется». Полузадыхаясь, красная от злости, она хотела, как разъяренная кошка, сразу же вцепиться ему в лицо, но он схватил ее на лету за запястье и без грубости просто заставил ее остановиться. «Приказываю вам не мешать мне делать то, что я хочу», — кричала она. «Кем вы себя возомнили? Кто позволил вам обращаться со мной таким образом?» «Только то, что вы вызвали во мне симпатию. Молодой господин или дама Катрин, как вам будет угодно. Если бы я дал вам волю, сейчас дюжина альгвасилов крепко связали бы вас и в этой же повозке отвезли бы в тюрьму. И вы ждали бы там столько, сколько заблагорассудится алькальду. Как бы тогда вы помогли вашему другу?» Злость Катрин уменьшилась по мере того, как мудрые слова слетали с губ Ганса. Однако она не пожелала признаться себе, что Ганс так быстро одержал над ней победу. «У него не было причин сажать меня в тюрьму. Я женщина, вам же сказали, я вовсе не жительница Кастилии, а верная подданная короля Карла Французского, да к тому же придворная дама королевы Иоланды, урожденной принцессы Арагонской». «Смотрите!» — вскричала она, порывшись в своем кошеле и вынув оттуда гравированный изумруд королевы. «Вот перстень, который она мне подарила. Вы еще сомневаетесь? Этот алькальд не сможет отказаться выслушать меня. Будь вы королевой Иоланды воплоти, вы и тогда не могли быть уверены, что выйдете живой из его когтей. Тем более, что в Кастилии плохо смотрят на арагонскую королевскую семью. Этот человек свирепый дикарь. Если уж ему достается добыча, он никогда ее не отпускает. А что касается этой драгоценности, она вызовет у него только зависть и вожделение. Дон Мартин обязательно захочет ее присвоить, а вас просто-напросто бросит в тюремный ров и продержит там до дня казни вашего друга. Он не посмеет. Я благородная дама и иностранка, я же могу пожаловаться. Кому? Король Хуан и его двор находятся в Толедо. Да будь они все здесь, это бы ничего не изменило. Кастильский монарх — тряпка, совсем бесхарактерный человек, и всякое решение его утомляет. Единственный человек мог бы вас благосклонно выслушать. Тот, кто и есть настоящий хозяин в королевстве, это коннетабль Альваро де Луна. Так я к нему и пойду. Ганс пожал плечами, пошел за стоявшим на скамейке кувшином с вином и наполнил три чарки, которые он взял у колодца. «А как вы это сделаете?» «Коннетабль сражается на границе с Гренадой, а алькальд и архиепископ теперь хозяева города». «Тогда постараюсь повидаться с архиепископом. Вы же мне сказали, что именно он вас привез сюда». «Вот именно, монсеньор Алонсо, человек справедливый и добрый. Но между ним и доном Мартином существует дикая ненависть. Ему будет достаточно и спросить милости в отношении вашего друга, как алькальд тут же ему откажет. Поймите, у одного в руках военная сила, у другого только монахи. Дон Мартин это прекрасно знает и злоупотребляет этим. Ну так посмотрим. Для начала пейте вино, вам это нужно». Мягкость его тона поразила Катрин. Она подняла глаза. Ее взгляд встретился со взглядом этого спокойного человека, который предлагал ей вина. Незнакомый человек, но ведь только что он повел себя как друг. И инстинктивно она стала доискиваться причины. «Что, симпатии с первого взгляда?» «Да, конечно. Но и восхищение, которое она отныне привыкла читать в глазах мужчин. Она знала свою власть, и, видимо, это тоже не избежал того, чтобы угодить под действие ее чар». Машинально Катрин смочила губы в оловянной чарке. Терпкое, крепкое вино согрело ее и подкрепило. Она осушила чарку до последней капли и вернула ее Гансу. «Вот так, это сделано. Ну, так что же, посмотрим?» Она проследовала за хозяином дома в низкий зал без света и огня. В нем рядами лежали матрасы с одеялами. Маленькое оконце с двумя толстыми перекладинами крест-накрест выходило на площадь. В комнате стоял сильный запах мужского пота и пыли. «Здесь спят рабочие, которых я привез с собой», — объяснил Ганс. «Но сейчас они все там, на площади. Вот смотрите в окно». Снаружи с новой силой возобновились крики и смех. Катрин наклонилась. То, что она увидела, поразило ее. При помощи мощного ворота, установленного на башнях собора для подъема камней, тяжелая клетка оказалась вздернутой вдоль стены церкви и теперь висела, качаясь на высоте четвертого этажа. Толпа собралась под ней, и люди еще пытались добросить до узника все, что попадалось им под руку.